а в некоторых местах делают отток воды невозможным. Сначала воду покрывают отдельные плавающие растения. Постепенно плавающие растительные ковры становятся все гуще и плотнее, и на них начинают расти другие растения, уже с более крепкими корнями. Болотистая масса, сплошь заросшая растительностью, часто бывает настолько плотной, что может выдержать крупное животное. Болото – родной дом комара анофелеса, носителя и распространителя малярии, еще и сегодня изнуряющий миллионы людей. Самцы комаров безвредны, кровожадны самки, которые хоботком высасывают кровь птиц, млекопитающих, людей. Самка сверлит кожу своей жертвы до тех пор, пока не натолкнется на какой-нибудь сосуд. В маленькую ранку, чуть больше точки, она сначала впрыскивает каплю слюны, предотвращающую свертывание крови, а затем пьет ее большими глотками и, наполнив желудок, незаметно исчезает. Впоследствии укуса от действия слюны комара, зудящее воспаление раны и отек, появляются быстро. Комар анофелес вносит в кровь своих жертв мелких паразитов, вызывающих малярию. Самая большая область болот Сед занимает тысячи квадратных километров равнинной земли в Южном Судане, там, где Белый Нил поворачивает на восток, и в него впадают несколько больших рек, текущих с запада. Обширные болота создают непреодолимые препятствия, которое с незапамятных времен не позволяло путешественникам подойти к истокам Нила с севера. В прошлом не раз случалось, что огромные плавающие ковры из растений брали в плен корабли, и его команды погибали от голода. Среди болот Седа есть и довольно сухие места, где почва пропитывается водой только в сезон дождей, а в остальное время года это богатые пастбища, привлекающие тысячи диких животных окрестных равнин и саванн. Одно из самых необыкновенных растений этих мест – папирус. Это рослая осока, образует целый лес из жестких стеблей высотой до 5 метров. Только на верхушке трехгранных стеблей есть пучок длинных узких листьев. Растет папирус так густо, и стебли его настолько крепкие, что в его зарослях человеку приходится прорубать себе дорогу. Кроме нескольких видов папоротников и стелющихся растений из семейства ипомея, между папирусами никакие другие растения расти уже не способны. В Древнем Египте из него делали бумагу. В наши дни производство такой бумаги себя не оправдывает, а поскольку животные папирус не едят, то заросли этого тростника остаются нетронутыми. На открытой воде между болотами встречается множество небольших светло-зеленых растений. Это пистия или нильская капуста, корни которой получают питательные вещества из воды. Она съедобна, но острая на вкус, поэтому животные ее не едят. Папирус и пистия – основная растительность на болотах и свободной воде. Иногда на болотах встречаются и рогоз южный, и меч-трава ямайская, и камыш мавританский, но они лучше себя чувствуют в более сухой местности. Вода болот почти мертвая. Ее кислород поглощается верхним слоем плавающих растений. На дне из остатков отмерших растений образуется слой торфа. Поскольку доступ кислорода в нижние слои болотных отложений затруднен, дернина не разлагается, пока болото не высохнет и не подвергнется действию воздуха. Мертвый слой воды и торфа под плавающими коврами делает невозможным существование большинства живых организмов и растений в такой среде. Животный мир болот довольно разнообразен. Здесь живет нильский личи, чудная антилопа с расширенными копытами, которые позволяют ей удерживаться на поверхности болота. Нижняя часть ее копыта голая, в беге она прижимается к скользкой поверхности, как покрышка автомобиля. Эти антилопы любят пастись большими стадами на болотистых пастбищах, где им не страшны львы и гепарды. Завидев врагов, они по шею погружаются в воду. Вместе с этой антилопой на болотах живет и коп, здесь же обитает ситатунга, у которой копыта, так же, как у суданского козла, приспособлены к бегу по болоту. Болота, реки и озера этой части континента когда-то изобиловали бегемотами. Еще и сегодня в некоторых местах их достаточно. Это третьи по величине африканские млекопитающие, приспособленные к жизни у воды. Они прекрасно плавают и ходят по дну под водой. Благодаря своей огромной массе и большой силе, бегемоты помогают сохранять свободными проходы между плавающими растительными коврами, протаптывая в камышах и папирусах у воды тропинки, которыми могут пользоваться не только другие животные, но даже люди. Обильный помет этих животных